Глава третья. Я так и не узнал, была ли у Грандмага эффективная защита против этого атакующего заклинания. Доскакавшие почти что до нас трое огромных монстров отправили на нас три темных пятна, но спустя секунду мы, состоявшим за моей спиной Грандмагом, оказались в 20 метрах в стороне, а затем он сам их атаковал. Три магические секиры, каждая в виде полумесяца, возникли перед несущимися, задрав массивные бивни рестуками, а затем опустились на их огромные головы. И не помогла величественным монстрам ни магическая защита, ни очень крепкие кожи и кости. Еще секунды они бежали по инерции, а потом рухнули мертвыми, запнувшись о собственные передние ноги. «Ого!» — восторженно воскликнул я. «Мастер, вы владеете телепортом?» «Это да!» — лукаво усмехнулся старик. «Когда я стал грандмагом, меня поздравили не только наши король и ректор, но и ректора трех зарубежных магических академий. И каждый из них предложил мне очень хорошие условия, чтобы я перебрался к ним на работу. Я прямо пошел к ректору, показал эти приглашения и спросил, не хочет ли он тоже предложить мне что-то, чтобы подкрепить мой патриотизм. Я же знаю, что у него за замком припрятана лучшая библиотека в королевстве. Вот тогда я и получил от него телепорт как условие моей дальнейшей работы в академии. Мы также договорились, что за каждые 5 лет моей работы он будет дарить мне еще одно заклинание для грандмагов». Я почтительно кивнул, показывая, что слушаю внимательно, а старик совсем разболтался, придя в благодушное настроение. «То заклинание, что я от него недавно получил по этой договоренности, мне еще больше понравилось, кстати. Тебе оно было бы тоже интересно, Эйсон. Правда, только тогда, когда ты станешь грандмагом. Давай я тебе тогда его и подарю, чтобы у тебя был стимул стараться, хотя... Пока ты станешь грандмагом, я уже точно помру. Ну, тогда оставлю его тебе в своем завещании. Как помру, ты его и получишь». Заинтриговал так заинтриговал. Заклинание для грандмага, что ему понравилось больше такого прекрасного заклинания, как телепорт. Это что ж такое может быть? Но вредный старик, прекрасно понимая, что разжег мое любопытство, тут же и замолк. И пальцем указал мне на монстров, мол, поболтали, а дальше уже начинается твоя работа — потрошить павших гигантов. Мне для приманки нужны были их кишки, но, конечно, я прихватил и все другие трофеи, что можно было продать или использовать самим. Аркош уже сообщил мне, что рекомендованный Зерелиусом артефактор не имеет своего ручного демона, так что я уже предвкушал, как загружу его работой по полной, если он оправдает наше доверие, с браслетами мага удара. 2 часа я собирал трофеи под охраной Зерелиуса, присевшего пока отдохнуть в тени одной из огромных туш. В локации рестуков я хорошо прожарился, а вот в локации жангов пришлось как следует померзнуть. -20 тут так точно было, а снег лежал сугробами в несколько метров толщиной. Жанги — монстры тоже далеко не простые. Обычно их не видишь до того, как помрешь. Они подкрадываются к тебе прямо в толще снега. Особой боязни в силу этого скрытного перемещения не испытывают, и долго ждать их появления не приходится. 5 минут я померз, а потом грандмаг засек их при помощи своих безумно чутких заклинаний и запустил в снежную толщу метрах в 40 от нас свое плазменное облако, что я уже видел в действии. Едва оно опустилось в снег, как все закрыло огромное облако пара, но в громком шипении я услышал и другие звуки, словно кричал, погибая, какой-то очень мощный монстр. Хотя, собственно, почему словно? За следующие 10 минут грандмаг еще 3 раза пускал в ход свое заклинание, а потом удовлетворенно мне кивнул. «Их было только 4. Пора собирать трофеи, Эйсон». Плазменные облака, убивая своих жертв, растопили снег до 3 метров в глубину, так что я разделывал туши жангов в уютных пещерах, защищенных от холодного ветра. Мне были нужны только внутренние органы, они прекрасно сохранились. И снега вокруг много было при атаке, и сами жанги были очень рыхлыми и водянистыми до того, как попали на прицел грандмагу. Когда вышли из этого портала, Зерелиус озабоченно сказал: «Что-то ты совсем плохо выглядишь, Эйсон. Пожалуй, сегодня этим и ограничимся. Отдохни пару дней, прежде чем снова заходить ко мне». Добычу он со мной снова поделился более чем щедро. Тут дело было не только в стоимости, но и в самой невозможности купить некоторые из добытых сегодня трофеев. Пришлось будить девушек. Сил вести добытые трофеи в родовое поместье не было уже никаких. Да и зачем вести, если Джоан явно захочет приумножить свои познания в алхимии? «Надо дать тебе ключ от моей квартиры», — вздохнула Джоан, спустившаяся вниз на мой стук. «Завтра же закажу». «Принимай трофеи. Заморозь все, что в этом нуждается. Сегодня сил уже нет, завтра вечером займемся приготовлением приманки для Хоглина», — устало сказал я ей, опустил трофеи на пол и, попрощавшись, побрел спать в свою комнату. Еле хватило сил раздеться, когда добрался до кровати. Что-то я реально перенапрягся за эти походы к портальщику. Все, завтра никаких походов ни в какие локации. Надо как следует восстановиться. Занятие, неспешный крафт, потихоньку приду в себя. Так и поступил. Все упражнения с пространственными артефактами, которыми велел заниматься членом клана, велел проводить без меня. Для упражнений с прачниками порекомендовал обратиться в ту же военную часть, где меня обучили. А другие конкретные упражнения с пространственным артефактом расписал на бумаге и объяснил на словах. Двух дней хватило. Привычная энергия вернулась ко мне уже через сутки. А тут и новости от Аркоша появились интересные. Наша сеть шпионов наконец собрала многообещающую информацию, необходимую для того, чтобы атаковать тех магов, что занимались наркоторговлей в интересах землетрясения. Звездопад мы уже наказали. Пришла пора насолить как следует и второму влиятельному клану наркоторговцев. Аркаш, патриарх клана землетрясения. Герцог Аркаш был человеком занятым. Руководить входящим в десятку кланом, постоянно приумножая его могущество, дело нелегкое. Но были у него подчиненные, что имели право немедленного доступа к нему в любое время, и его руководитель разведки Нилес к ним относился. Так что едва он появился в его приемной, как секретарь уведомила патриарха о его визите, и он был немедленно к нему пропущен. «Господин», — сказал он, — «как вы велели, мы организовали очень тщательную слежку за нашими связными с бандитами и наркоторговцами, магами Велью и Хариком. И вот сегодня мы убедились, что за ними кто-то интенсивно следит. Неплохие специалисты, надо сказать, но до наших им далеко». «Думаешь, что...» — с намеком спросил герцог. «Да, как я тогда и предполагал, та атака на выполняющих соответствующую миссию звездопада магов может повториться. Только в этот раз мишенью станут Велью и Харик». «Возможно, стоит схватить этих шпиков и выведать, кто их подослал?» — поинтересовался герцог. «Скорее всего, это ничего не даст в плане информации, господин», — поклонился Нилес. «Как правило, таких шпиков нанимают через посредников, и часто и посредники не в курсе, кто поручил им такую задачу. Вся информация может передаваться по коммуникационному порталу, заказчику достаточно вести беседу в маске, чтобы его невозможно было опознать. Если начнем хватать всех по очереди, то велик шанс его спугнуть. Зачем, если можно организовать для него западню, в которую он сам придет?» «Хорошо. Для того я и держу тебя, чтобы ты принимал такие решения», — кивнул герцог. «Готовь силы, необходимые для того, чтобы гарантировать, что Велью и Харик не пострадают. В идеале взять тех, кто посягнет на них, живыми. Мне нужно знать точно, зачем было совершено нападение на звездопад. А также, не причастны ли случаем эти же люди к уничтожению лабораторий и складов наших партнеров в Гереции. Убыток оказался таким грандиозным, что я не отстану от тебя, пока ты не узнаешь все про тех, кто в этом повинен». «Буду просить выделить для такого дела побольше архимагов», — склонился в поклоне Нилес. Аркаш усмехнулся. Он видел, что глава разведки как польщен его доверием по этому делу, так и напуган его обещанием добиться прогресса в расследовании инцидента в Гереции. «Думаешь, все так серьезно, что пары архимагов не хватит?» — спросил он его. «Сам характер бесследного исчезновения магов Звездопада и их охраны свидетельствует о том, что атака на них была мощной и неожиданной. А когда в столице пропадают два мага 12-го разряда и сильная охрана, и никаких следов не остается, нужно подозревать, что у того, кто это сделал, есть как минимум один архимаг, и, скорее всего, учитывая, как ювелирно все было сделано, там только одним архимагом не обошлось, надо рассчитывать, что их будет минимум двое. Поэтому мне нужно сокрушающее преимущество». «Можешь задействовать всех, кто свободен от моего имени», — кивнул ему герцог. Глава разведки, все чаяния которого он удовлетворил, вышел из кабинета. Гранд-маг Аркаш был уверен, что тот сделает все как надо. Он бы и сам отправился на эту охоту за таинственным врагом. Но он не был боевым гранд-магом, специализируясь в артефакторике. Да и в его годы сидеть часами в укрытии в ожидании вражеской атаки. Была еще одна причина этого не делать. Могут пойти слухи, что клан землетрясения так ослаб, что старейшине приходится самому участвовать в серьезных делах. Клан у него огромный, всегда найдется болтун, который где-нибудь в городе напьется и поделится своим удивлением. А такие слухи ослабят репутацию клана и уважение к нему. Этого нельзя допускать, ни в коем случае. Маркон, свернувшись рядом с хозяином в уютный клубок, который тот периодически поглаживал, никак в происходящее не вмешивался. Да, он установил уже контроль над гранд-магом, но до поры до времени демонстрировать его было опасно. Сам Маркон имел уровень архимага, так что контроль надо упрощить в течение еще нескольких лет, прежде чем он станет незыблем. Пока что приходило использовать налаженную связь аккуратно и незаметно. Влиять на эмоции гранд-мага, подкидывать ему ложные воспоминания, наводящие его на нужные для Маркона действия. Впрочем, в данном случае он вообще не вмешивался. Решения его хозяина вполне Маркона устраивали. Те, кто убил двух магов Звездопада и, что гораздо важнее, двух их Марконов, должны быть пойманы и обезврежены во что бы то ни стало. Эйсон, Академия. Хоть я и появился у Зарелиуса раньше, чем он мне велел, недовольным он моим появлением не выглядел. «Что? Пришел в себя и захотелось снова поохотиться на могучих монстров?» Дружески поприветствовал он меня. «Еще лучше, мастер. Предлагаю поохотиться на монстров в человеческом обличье», — ответил я. «Мои шпионы нашли, где и как мы можем напасть на тех наркоторговцев, что занимаются этим делом для землетрясения». Добродушное настроение тут же покинуло гранд-мага. Я видел перед собой жестокого хищника, готового на все ради мести. «Давай-ка подробности, Эйсон», — велел он мне. После того нашего нападения на наркоторговцев от Звездопада была усилена охраной для магов землетрясения. Кроме того, они перестали выезжать в вечернее время за пределы клановой территории. В клане, похоже, сообразили, в чем причина нападения на Звездопад, и что их кураторы за наркоторговлей тоже могут пострадать, как пострадали кураторы землетрясения. «И что изменилось?» — спросил Зарелиус. «Последние два дня они вернулись к прежнему режиму. Снова расслабленно путешествуют по столице в любое время. Возобновили визиты в бордели к бандитам, с которыми сотрудничают в торговле наркотиками. Охрана тоже уменьшилась, стала прежней по составу». «Как-то это подозрительно. Не так и много времени с того нападения прошло», — сказал задумчиво Зарелиус. «Если вообще принимали меры предосторожности, то почему вдруг их отменили? Это было бы логично, если бы поймали тех, кто убил тех магов из Звездопада. Но мы же знаем, что это не так». И старик выразительно посмотрел на меня. «Согласен, подозрительно», — кивнул я. «Вполне могут задумать устроить засаду. Но у нас есть преимущество. Вы способны обнаружить практически любую засаду, что они устроят. Вряд ли они пошлют в засаду гранд-магов». «А почему вряд ли?» — перебил меня Зарелиус. «Да, у них есть два гранд-мага, но один алхимик, а другой — сам глава клана, артефактор. Да и очень сомневаюсь, что такие высокопоставленные персоны будут ночами просиживать в засадах, ожидая нашего нападения. Но даже если предположить это, я уверен, что ваши поисковые заклинания боевого грандмага смогут увидеть и засаду, скрытую грандмагом-алхимиком или артефактором. «Верные и глубокие познания, Эйсон!» — покачал удивленно головой старик. «Все так и есть. Ладно, раз ты понимаешь, что дело с этим нападением совсем не такое простое, как в первом случае, то давай излагай, что ты предлагаешь». Я изложил. Нарисовал на принесенной с собой бумаге привычный для следующей ночи маршрут магов-наркоторговцев. Точки, где наиболее вероятны засады. Изложил, как представляю себе, наши возможные действия. Зерелиус следил за моими выкладками с неизменным интересом, а потом поднял кустистые седые брови, хмыкнул и кивнул. «Разумный расклад и разумные предложения. Давай так и поступим». Сегодня мы на этом и расстались. А следующим вечером встретились уже в том самом коридоре у морга. Зерелиус явно наведался в город за покупками. На нем был темный, как ночь, балахон, который я раньше у него в гардеробе не видел. Маска тоже была новой, даже с изображенной на ней темно-синей летучей мышью. Такие таскала молодежь. Нечасто такую легкомысленную вещь увидишь на маге такого высокого разряда. Но я сообразил, что это сделано специально. Раз не увидишь, значит, никто и не заподозрит в старике серьезного мага. Подумает, что старикан просто выжил из ума и не следит за модой, раз нацепил вещичку для молодых парней. Портал в город пришлось рискнуть открыть в большом парке в приличном районе. Надеялись, что повезет, и в позднее время там зевак не будет. Ну а что касается стражников, то мы их вообще не опасались. Все, что сделает любой стражник, увидев открывающийся портал, так это рванет со всей силы куда подальше от него и будет молчать об этом. Порталы — это дела гранд-магов и архимагов. Простому стражнику целиком и полностью противопоказано в них лезть. Ляпнешь что-то языком не то, распространится информация, расстроишь мага такого уровня, а потом раз и после очередного дежурства патруль вернется в казармы без тебя. Бледный, всецело намеренный молчать до могилы, что произошло с неосторожным тобой во время дежурства. Нам повезло, никого вокруг не было, когда мы вышли. Впрочем, даже будь в парке кто-то посторонний, он увидел бы только открывшийся и почти сразу закрывшийся портал, поскольку из него мы вышли под скрытым. Если маги-наркоторговцы будут делать сегодня все, как и раньше, до усиления мер безопасности, то в этот день через полчаса они должны поехать к контролируемым ими бандитами на совещание. Встречаться с ними они будут в арендованном специально для этих тайных встреч доме во вполне приличном квартале в полукилометре отсюда. Ехать туда и обратно будут по людным улицам, где напасть на них без свидетелей проблематично. А вот с домом все уже немного легче. Как и положено место для тайных противозаконных встреч, он был огорожен высокой каменной стеной в полтора человеческих роста. Так что там уже что-то можно и организовать против наркоторговцев. Правда, как мы оба с Зерелиусом предполагали, будучи людьми очень подозрительными, там может быть устроена какая-нибудь засада против нас. Либо в самом доме, либо за этим же забором. Больше особенно негде. Располагать засаду в одном из соседних домов теоретически можно, но никто этого делать не будет. В Звездопаде и в землетрясении в курсе, что могут столкнуться с серьезными магами. А в таких столкновениях магов высоких разрядов дело часто решается за секунды. Что толку в засаде, если она слишком поздно появится на поле боя, чтобы защитить своих магов, выступающих приманкой? Тем не менее, мы, приблизившись под скрытым поближе к нужному дому, исключать все варианты не собирались. Остановились под деревом с густой кроной на углу в полсотни метров, и Зерелиус запустил свои поисковые заклинания.